можно было подумать, что она очень боится их прихода. Но когда они поставили носилки на откинутый задний борт грузовика, она твердым шагом подошла к ним и, не дрогнув, взглянула в заляпанные грязью глаза мужа. Откинув волосы с головы, она поцеловала его в лоб. На всем происходящем лежала печать величия, словно здесь разыгрывалось действие какой-то трагедии. Некоторое время Джин стояла у носилок, на которых покоилось тело мужа. Келси ни о чем не спрашивал, ничем не отвлекал ее от своих мыслей. Он представил мне помощнику коронера, серьезному молодому человеку по имени Логан Пурвис. Чем его убили, мистер Пурвис? Киркой? Раны, нанесенные киркой, были, пожалуй, вторичными. Его убили в бок острым предметом. Вероятно, ножом. Нож нашли? Пока нет, но я собираюсь продолжить поиски. По-моему, вы его здесь не найдете. Я рассказал Пурвису и Келси об убитом, найденном мной в доме Стэнли в Нортридже. Келси обещал связаться с Арни Шипстедом. Пурвис, до того слушавший совершенно спокойно, с неожиданным волнением вдруг заговорил. Все это очень похоже на заговор. Может, здесь даже замешана мафия. Я ответил, что, на мой взгляд, это маловероятно. А Келси из деликатности сделал вид, что ничего не слышал. «Тогда что же вы обо всем этом думаете?» — спросил меня Пурвис. «Кто же пырнул его в бок, а потом разморжил череп киркой? Да еще и могилу выкопал?» «Подозреваемая номер один — это девушка-блондинка, наугад предположил я. Не верю», — ответил Пурвис. «Здесь не земля, а вязкий суглинок, да вдобавок сухой, почти как кирпич. Яма была глубокой, по меньшей мере фута в 4. Я не могу представить, чтобы девушка, какой бы она ни была, могла ее выкопать. Возможно, у нее имелся сообщник, а возможно, что яму Стэнли выкопал сам. Ведь именно он взял инструмент у садовника». Пурвис слушал меня в полном недоумении. Ну, чего ради, человек будет копать собственную могилу? Но он ведь мог и не знать, что яма станет могилой, объяснил я. Не думаете же вы, что он собирался убить собственного сына? Предположил Пурвис. Как Авраам Исаака в Библии? Примечание. Согласно библейской легенде, Бог, желая проверить твердость веры Авраама, велел ему принести в жертву своего сына Исаака. Но когда отец уже занес нож, явился посланный Богом ангел и объявил Аврааму, что Бог верит ему и без этой жертвы. Келси язвительно хмыкнул, и Пурвис, смущенно покраснев, поплелся назад к яме за лопатой. Когда он уже отошел на достаточное расстояние и ничего слышать не мог, Келси сказал, «Садовник ведь мог и наврать нам насчет инструментов. Он вполне мог сам подняться сюда с киркой и сам же ее использовать. Не забудьте, он ведь отдал девушке свою машину и скрыл это. Значит, вы все еще подозреваете фрица?» Келси почесал свои коротко подстриженные седые волосы. «Конечно, а как же иначе? Я тут немного покопался в его прошлом. И много там нашли? Не очень, но несколько моментов для меня весьма важны. Еще в ранней юности фрица обвинили в изнасиловании. Это было его первое преступление, по крайней мере, из ставших известным, и судья счел возможным применить к нему положение о малолетних преступниках и послать работать в окружной трудовой лагерь при лесничестве. Меня все это особенно заинтересовало, поскольку у многих поджигателей в прошлом были случаи изнасилования или попытки к ним. Я отнюдь не утверждаю, что Фриц поджигатель. Для этого у меня нет доказательств. Но в лагере он заинтересовался борьбой с лесными пожарами и несколько раз даже помогал их тушить. А это что, плохо? Это показательно. Показательно, хмуро ответил Келси. О том, что я вам сейчас скажу, не говорите ни одному пожарному. Кстати, одно время я тоже был им. Дело в том, что и у пожарников, и у поджигателей очень часто в глубине таится одна и та же страсть. Одно и то же преклонение перед огнем. У Фрица Сноу это преклонение было, очевидно, настолько сильным, что после лагеря он поступил работать в лесную службу, в отдел борьбы с пожарами. Странно, что его туда взяли. У него была сильная протекция. За него просили капитан Бродхерст и его жена. В лесной службе из него не стали делать пожарника, но, обучив, посадили на бульдозер. Кстати, он участвовал в прокладке этой дороги. Келси показал на прорезанную в крутом склоне горы дорогу, уходящую вниз, в каньон. Фриц и его товарищи потрудились на славу. Дорога и сейчас, через 15 лет, еще довольно сносная. Правда, Фриц на этой работе долго не задержался. Из-за, мягко выражаясь, некоторых психических отклонений. Из-за психических отклонений его выгнали? Не знаю, из-за чего в личной карточке о причине увольнения не говорится, а я тогда еще здесь не работал. Фриц сам мог бы рассказать. Да, но добраться до него совсем непросто. Вчера днем, когда я пытался поговорить с ним еще раз, его мать так и не пустила меня в дом. Она защищала своего безнадежного сына, как дикая кошка. Ну, может быть, меня она пустит. В любом случае, мне надо с ней поговорить. Этот человек Эл Свитнер, которого убили в Нортридже, на прошлой неделе перехватил у нее сколько-то денег. Да? Сколько именно? Ну, вот об этом мы ее и спросим. Я взглянул на часы. Сейчас 10:15. Вы сможете со мной встретиться в 11 у ее дома, не так ли? Ну, боюсь, что нет. Ответил Келси. Я бы хотел присутствовать при первом обследовании трупа. Сходите и поговорите с Фрицем сами.